нежно рядом с мамой, чтобы не забыть, чьи больнее раны, милый друг ты мой, час разлуки долог взял бы я с собой. Как же ты мне дорог, помни обо мне, жди и не печалься, я приду во сне. Вот теперь прощайся. Вечер вновь то, о чем мечтаешь, губы и глаза, жар твоих объятий, длинная коса, мне не променять. Yeah.